Разлогову буквально вторит герой одной из современных книг. Какое это странное чувство, когда дешевая популярная песенка вызывает в тебе те же чувства, что и веками осененный шедевр. А ничего странного, конструкция наша такая. Культура стала массовой, чего и следовало ожидать. Демократизм в жизни привел к демократизму в искусстве. Да, масс-культ — это по большей части примитив, потому и работает. Так же, как и реклама. Вспомним, хорошая реклама должна быть понятна 12-летнему ребенку. Однако примитивность бывает разных уровней. Для урбанизированного народа нужна примитивность голливудского уровня. А для людей, подобных тем, которых исследовал Лурия, нужен Болливуд, индийский кинематограф. И если кто-то увидит здесь противоречие насчет того, что рекламу для горожан делают в расчете на 12-летнего ребенка, но выше было сказано, что как раз темный селянин обладает детским мышлением, то противоречие — это кажущееся. Потому что дехканин — дошкольник. А современный 12-летний школьник по интеллекту на две головы превосходит безграмотного взрослого из горного аула. Народ по мере прогресса изменился и изменился в лучшую сторону, но все равно остался народом, то есть управляемым объектом, на который можно воздействовать с той или иной мерой успешности. От чего же эта мера зависит? От способностей и профессионализма управляющих. Известно, что снять блокбастер, который гарантированно принесет многомиллионные прибыли, невозможно. Это поле для деятельности гения. Но гений все равно работает в системе общих приемов воздействия на массы. Здесь как с водителями. Все они разные, один ас, другой рохля, но педали и рычаги у них одинаковые, и их базовые действия тоже одинаковы, поскольку зависят от конструкции автомобиля. Конструкция людей принципиально одинакова, поэтому и приемы построения массового искусства одинаковы. И они не скрываются. В Америке, например, каждый мечтает написать сценарий, предложить его Голливуду и честно огрести свой миллион. Поэтому в США несколько сотен платных школ учат людей базовым принципам построения кино. Об этом пишут учебники. Все уже давно отработано и обкатано. И как должен быть устроен фильм, чтобы понравиться максимальному числу зрителей, известно. Совершенно не важно, что вы снимаете — боевик со стрельбой и взрывами, мелодраму, ужастик, детектив, легкий мюзикл или нацеливаетесь сварганить настоящее высокое искусство. Последовательность действий всегда должна быть одна — выжать сцепление, включить передачу и, постепенно отпуская сцепление, плавно давить на газ. Не более чем через 10 минут после начала фильма, примерно к 11-й странице сценария, зритель должен понять, кто главный герой, в чем его проблема и о чем вообще кино. Если этого не произошло за 10 минут действия, то вы снимаете кино не для масс, а для провала. Если у вас нет эмоциональных пауз после каждых 10-15 минут активного действия, то вы снимаете кино не для масс, а для провала. Сам фильм должен быть продолжительностью не менее или не более определенного времени, потому что прокатчики должны уложить в день не менее 5 сеансов. Это технологическое ограничение. В сценарии, конечно же, не должно быть длиннот и затянутости, чем грешит менее профессиональное европейское кино. Но и суетной резкости телевидения там быть не должно ни в коем случае, особенно в начале, за этим строго следят. Действие не должно начинаться резко, зрителя нельзя бить по башке сразу, его нужно втягивать в механизм фильма за галстук постепенно. Картина непременно должна состоять из трех неравновеликих по времени частей — четверть, половина, четверть. А если перейти на кулинарные аналоги, то в ваш фильм блюда должны быть добавлены следующие ингредиенты — герой и антигерой, так называемый альтернативный фактор — необходимые осложнения, внешние и внутренние мотивировки, пара поворотных пунктов, любовная линия и, разумеется, ясная развязка с хэппи-эндом. Есть аналогичные рецепты для изготовления и другой культурной продукции, например, для средств массовой информации. Это ведь тоже культурный продукт, причем в этом словосочетании слово «культурный» всего лишь прилагательное, а существительным является «продукт». то есть товар. В развитом мире много высоких слов говорится о большом значении прессы для информирования общества, о том, что народ имеет право знать. Это все красивые фразы для толпы. А умным людям четко нужно усвоить другое. В правильно организованном обществе СМИ являются всего лишь производителями маскультового товара. Левакам всех оттенков красного это страшно не нравится. Они выступают за цензуру и против свободы человека самому выбирать программы, которые тот хочет смотреть. Они хотят лишить гражданина права выбора, которое осуществляется с помощью пульта дистанционного управления. И отдать это право неким государственным чиновникам, которые будут решать за потребителя, что ему покупать. То есть, по сути, красно-розовые хотят упростить социальную систему, скинув ее с урбанизированной ступеньки обратно в кишлак. Для простоты управления, видимо. Потому что в обществе, где информация — товар, вести пропаганду на порядок сложнее. Здесь нужно проявить гораздо больше ума, дара убеждения и профессионализма, чем в случае тупого цензурирования и выстраивания однолинейных пропагандистских каналов по принципу «это хорошо, это плохо». Либо мы имеем свободу слова, и тогда информация всего лишь товар, а СМИ — высокопрофессиональный рынок с тонкими технологиями воздействия, либо масс-медиа — скучный рупор тупой геббельсовской пропаганды. Меня больше устраивает первый вариант, в котором товаропроизводители и политики конкурируют за свое мнение, а не тот случай, где мне это мнение безальтернативно навязывают. В США информационный товар выпускают сотни крупных и не очень крупных масс-медийных компаний, связанных с банками, которые являются держателями акций этих компаний. Все они честно заинтересованы в прибыли. И это не может не накладывать самого благотворного отпечатка на вещание, которое становится более и более ярким и дифференцированным, поскольку стремится охватить все общественные психотипы, все социальные страты, все увлечения. В такой сложной живой системе тупая пропаганда просто не сработает. Если вы пытаетесь всучить людям тухлый товар, то они просто переключат программу, не вставая с кресла. Это и бесит красно-коричневых, желающих продвигать в массы только свои взгляды на мир, прикрываясь, разумеется, заботами о морали и подрастающем поколении. Кстати, тот факт, что торговое телевидение качественнее, чем общественно цензурируемое, подтверждают сами же красные. Например, известный плакальщик по социализму Карамурза откровенно признает следующее. Техническое качество американских телепрограмм, большие усилия психологов по их подгонке к вкусам и комплексам конкретного зрителя, делают их ходовым товаром. Так что человек массы всех стран мира сегодня посчитал бы себя обделенным и угнетенным, если бы он был лишен доступа к этой телепродукции. Естественно, качественный товар всегда востребован, и потому в Латинской Америке, например, американские программы составляют от 40 до 90% вещания, как отмечает тот же автор. Однако желание доказать необходимость цензуры приводит его к выдаванию желаемого за действительное. В одной из книг он пишет, будто Клинтон в 1996 году призвал к цензуре. Карамурза утверждает следующее. Показательность, чего начал в 1996 году свою выборную кампанию Клинтон. Он начал с того, что он сторонник цензуры телевидения. Надо же настолько не понимать Америку. На самом же деле речь шла вот о чем. Компания Trivision заявила, что изобрела новую систему фильтрации вещания, которую можно встроить в любой цифровой телевизор, и система эта по желанию родителей будет отсеивать те программы, которые они считают вредными для своих детей. Например, передачи, связанные с насилием. Собственно, изобретенная штучка так и называлась. V-Chip Violence Chip, то есть чип насилия. Клинтон в акте о телевидении и телекоммуникациях рекомендовал использование этого чипа. С 1999 года чип стали ставить на все телевизоры с диагональю больше 13 дюймов. Этот семейный автоцензор работает так. У каждой программы есть свой рейтинг или индекс, связанный с наличием-отсутствием сцен насилия или секса в фильме. И родители просто программируют телевизор, чтобы он отсекал все программы выше определенного индекса. Надо сказать, особой популярностью эта опция не пользуется. Ее включают на своих ящиках только 15% американцев. Поболтать о нравственности Янки любят. На волне этой предвыборной болтовни и был принят акт о телевидении и телекоммуникациях. Но вот реального вмешательства в личную жизнь не терпят.